Глава 8. «Мы здесь давно обретаемся», — монах говорил на странной смеси языков. «Есть у этого монастыря закон, чтобы в нем всегда жили люди, не меньше, чем 3 человека». Переводил слова монаха Тихон Мерген и часто пожимал плечами, сомневаясь, что переводит правильно. «Вы зачем сюда пришли?» — спросил самый молодой монах. По виду ему можно было дать лет 80. «Переведи», — тронул Тихона Бусыга. «Мы пришли с миром». «С вами 40 воинов. Воины не ходят с миром», — вступил в разговор третий монах. У него лицо не загорело под пустынным солнцем или от рождения имело такой белый цвет. «И потом в этом краю земли все знают, что дорога, по которой вы пришли, по ней давно не ходят. А вы пришли. Чего вам надо?» Бусыга посмотрел на Тихона. «С какой стати покойный Беогорг направил их сюда?» Тут было два выхода. Вырезать монахов или связать и запереть их в каком-нибудь подвале. Потом, найдя золото, монахов выпустить. Только вот беда, золото здесь можно искать 100 лет. 5 дней назад в ущелье злых духов та круглая летающая тварь легко это доказала, мигом расплавив все золото в карманах людей. Конечно, можно честно сказать монахам, что они пришли за золотом, но тут снова возникнут вопросы. «А это ваше золото? А кто велел вам его забрать? А что нам будет за это?» Бусыга вздохнул. «Во всяком случае, пока дергаться не надо. Ждать надо. Ждать и говорить. Мы хотели краем вашей земли, — начал пояснять Бусыга, — но старый монах внезапно оборвал его, заговорил зло и напористо. «Край нашей земли не здесь», — перевел Тихон и умолк. Он снял свою шапку и начал вытирать вспотевшую вдруг голову обрывком ткани. Говорит он полную несуразицу. Говорит, что край их земли там, где заходит солнце, там большой океан. Так он говорит, я не знаю, верно ли я перевожу. «Вот ты!» — разозлился тут и пронь. «Он говорит об океане, который атлантический». Монах заулыбался, услыхав последнее слово. «Атлантик, Атлантик! Там край их земли!» — договорил Тихон Мерген. «Давай помолчим, а? До меня, пока эта мысль дойдет, давай сварим чай, их тоже покормим, а, Бусыга?» «Ну, скажи ему!» — обрадовался Бусыга знанием монахов. «Коротко так скажи, что, мол, мы хотели пройти в Индию, торговать, да нас чуть не убили на перевале, и мы пошли назад. А потом скажи, что, мол, указали нам, наверное, неправильную дорогу, нам надо попасть на Алтай, а уж оттуда мы попадем домой». «Алтай, Алтай!» — возрадовались вдруг монахи и приняли приглашение поесть. Монахам заварили монгольский чай в их казане. Казан оказался очень старым. Проня пощелкал по нему пальцем, зашептал. «Бусыга, а казан-то у них стальной, и сталь получше, чем на моем ружье». «Чепуху не городи», — ответил уставший, полусонный от чая Бусыга. «Еще вдруг встанет между нами с монахами вражда. Сначала насчет казана, а потом и насчет того, чтобы загнать в город 100 лошадей и 50 верблюдов. Монахи согласились укрыть в городе животных и всех людей, но отказались их кормить. «Кором день и без», — сказал Тихону самый старый монах, а тот, что был бел лицом, добавил «Тулубичи рерик без» и показал для убедительности 5 пальцев. Бусыга все понял и безо всякого перевода. Еду монахам приносят люди, живущие в земле. Они принесут им баранину только через 5 дней. У костра сидели 3 монаха и Бусыга с Тихоном. Когда-то бабка Бусыги пришла в псковские земли из Литвинской земли, выйдя замуж за деда. Она знала много разных сказок, где героями были то дракон, то бык. Уже пожив на свете до времени, когда сам Бусыга стал искать себе невесту, бабка та призналась ему, что слушал он и не сказки вовсе, а историю вражды двух верований на земле. Воевали дракон и бык, но бык победил. Это было давно. А потом пришли католики, и за знание таких сказок про быка и дракона отправляли людей на костер, ибо каждая новая вера хочет изничтожить старую. Наказала бабка помнить те сказки про быка и дракона и ушла на небеса, ибо была святой женщиной. И вот же как бывает, пригодились ее сказки. «Они спрашивают», — перевел Тихон, — «в кого ты веришь?» «Я верю в быка», — ответил Бусыга. «Его теперь власть над этой половиной земли. Как не верить? Только я верю тайно. У нас сейчас все верят в человека, рожденного от Духа Святого». Монахи переглянулись. Самый старый сказал: «А мы верим в дракона. Но те, кто приносит нам пищу раз в месяц, они тоже верят в дракона тайно. А так, для других они тоже верят в человека. Человека, который родился от луча в цветке лотоса». «Поэтому к вам в монастырь не приходят люди?» — спросил Бусыга. «Из-за веры в дракона?» «Нет, про старую веру люди уже забыли. Да и те, кто помнил, они ушли. Пришли новые люди. Чингисхан перемешал всех людей на этой половине земли. Говорят, он сам сюда приезжал, в город Харахота, хотел узнать тайну бессмертия. Но те монахи, что здесь служили, отказались открыть ему тайну». «Вечной жизни для человека нет. Есть жизнь долгая». Тогда Чингисхан приказал своим воинам стереть город Харахота с лица земли. «А почему воины не выполнили приказ Чингисхана?» Бусыга понимал, что только вмешательство свирепой нечеловеческой силы могло остановить разрушение города. «Интересно, кто же встал на защиту города, бык или дракон?» «Рассказывают, что когда 3000 воинов Чингисхана подошли к городу, — пояснил старец, — город накрыла небесная сила. В виде оловянной тарелки, круглая такая, — уточнил Бусыга. «Да, и все воины были сожжены так быстро, как быстро человек может моргнуть». «Значит, город защитил бык. Эль-Энки Мусар Иоаннес. У него много имен. Сколько народов, столько и имен. Бык сжег захватчиков. Дракон не играет с огнем, он просто превращает людей в глину, в землю или в камень». Бусыга наклонился к костру, стал ворочать раскаленные шары кизика. «Зачем же все-таки послал их в этот город Беогург, человек, знающий, где спрятано древнее золото?» А монахи и Тихон Мерген что-то обсуждали между собой, простое и мирное. Монахи кивали. Тихон повернулся к Бусыге. «Монахи уже старые, а по обычаю нельзя оставлять город без монахов. Спрашивают, не дам ли я им 5 человек из своих воинов, чтобы те стали сначала учениками, а потом и монахами. Им откроются тайны верования и все людские тайны». «Пусть ответят сначала, зачем им последователи, если никто не ходит в этот город, не посещает их моления. Нет верующих, значит, нет и веры. И спроси про золото, которое они охраняют. Это золото дракона или быка?» Тихон Мерген спросил, стараясь не смотреть в лицо Бусыги: «Откуда ты знаешь, что монахи стерегут здесь золото? Помнишь, в момент смерти Беогург кинул тебе камень с нацарапанными знаками, и ты принес тот камень мне?» «Конечно». «На камне было написано: Харахота — золото. Мы ведь и в Индию шли за золотом. Нам, собственно, все равно, где его взять». Но почему же ты не взял золото в пещере ущелья тысячи злых духов? А ты видел, как его стерегут? Монахи оставили купцам такой ответ, что пока не будет решен первый вопрос, то и на второй ответа не будет. Только никто из охотников не согласился. Кому охота всю жизнь голодать в пустыне, без вина, женщин и внуков? Проня, когда ему рассказали, что монахам нужны 5 добровольцев для продолжения их дела, спросил: «Бусыга, а что они нам дадут за набор учеников?» Бусыга без смеха ответил: «Золото». Проня кивнул, взял 2 кожаных ведра для воды и пошел к реке. Натаскал воды в 3 казана, развел огонь, но малый. Потом в 1 казан с водой поставил свою оловянную миску донышком кверху, на нее водрузил 2 казан, поменьше и пустой, так, чтобы их стенки не касались друг друга. Он надергал из своей старой рубахи множество льняных нитей, все это хозяйство разложил на огромном плоском камне черного цвета, лежащем рядом с башнями. Пока грелась вода, Проня начал тереть янтарь на камне до состояния мелкого порошка. Вокруг него собрались все, и монахи, и воины, и Тихон с Бусыгой. Бусыга догадался, что затевает Проня, но зачем ему в свечи янтарь? Расколов огромный круг воска на куски, Проня поставил их топиться на водяную баню. Смешав растопленный воск с тонким порошком янтаря, он намочил льняные фитили в чаче и присыпал их порохом, тщательно промял лен, чтобы тот впитал в себя горючую смесь, и стал быстро катать свечи толщиной не более младенческого мизинца. Накатав таким образом 20 свечей, Проня расставил их по кругу в центре черного камня, нашел лучинку и от пламени костра поджег ею фитили всех свечей. Свечи сначала горели неровно, некоторые гасли, потом они вдруг стали разгораться, во все стороны полетели мелкие искры, запахло необыкновенным ароматом воска, моря, неведомой смолы. Бусыга сообразил про задумку Прони и уже командовал: «Тихон, 10 человек твоих воинов пусть толкут янтарь в мельчайший порошок. Проня делает фитили из льна, а мы все станем плавить воск и катать свечи». «Народу много, всем работы не достанется». Тихон был доволен и хотел, чтобы каждый поучаствовал в общем деле. «Отправляй сейчас же 30 воинов на охоту, я по мясу соскучился», — решил Бусыга и пошел к монахам, стоящим у свечей с недоуменными лицами, чтобы их обрадовать. «Тем людям, которые принесут вам завтра пищу, вы покажете, как зажигать свечи, и научите их своей молитве. Потом к вам начнут приходить люди через день, все больше и больше, потом у нас не останется воска и вот этого желтого божественного камня», — прервал Бусыгу старый монах. «Мы к вам вернемся через год и опять принесем и воск, и божественный камень-янтарь. А вам пока этого хватит. Учитесь катать тонкие свечи, очень тонкие, тогда надолго хватит. Ну а из местных людей вы всегда спокойно, с расчетом, выберете себе учеников. Так?» «Хорошая у тебя задумка, русский человек», — ответил самый старый монах. «Ты спрашивал нас про золото. Мы скажем ответ тебе завтра, когда увидим, поможет ли людям огонь твоих свечей».